52. Ты легко выбрался? Да. Тон Нири не оставлял сомнений в том, что ему пришлось столкнуться со сложностями, даже непредставимыми для Неферт. Они спускались по логим с вытоптанными травой склоном к Нилу. Тени их время от времени набегали друг на друга. «Тебе не холодно?» И Нири дернул фибулу своего короткого плаща. «Пока нет». Внимательно вглядываясь в прибрежные заросли, Неферт не сразу догадалась, что ищет колышек, к которому когда-то была привязана чужая лодка. «Вот она. Кто?» Не ответив, Неферт бросилась вперед, раздвигая светлые колючие стебли тростников. Ноги ее даже не успели намокнуть, почти сразу нащупав плетеную дорожку мостков. «Эх ты, ну и лодчонка!» – усмехнулся Энери, наматывая на руку снятую с колышка веревку. «Я бы мог дома стянуть ключ от хорошей лодки». «Неважно». Неферт первой шагнула в соломенную лодку и прошла на нос. «Весло на дне». «Вижу. Сейчас держись». Энери прыгнул на корму и сильным ударом оттолкнулся от берега. Лодка качнулась, заскользила среди стеблей и через несколько минут, подчиняясь сильным взмахам его весла, вышла в открытую воду. Ох, Неферт никогда не приходилось видеть такого Нила. Усыпанная звездами сияющая чернота, насколько мог охватить глаз, сливалась с такой же сверкающей и такой же бесконечной чернотой неба. Взгляд был бессилен отделить край неба от края вод. Лицо Энери, выпрямившегося в полный рост, мерно опускающего весло в звонко-хрустальную и упругую воду, было в лунном свете белым и почти чужим. Неферт легла на носу, запрокинув лицо в черное небо. Пряди ее волос, перевесившись через низкий борт, заструились по воде. Небо было сверху и снизу. Или сверху и снизу была вода. «Все яркое, как агат, правда?» «Агат. Кто говорил ей про ларец черного агата, скрывающего тайну и смерть?» Вот он, смысл этой ослепительной черноты. «Неферт», — голос Энери неуловимо изменился. «Ведь мы плывем на западный берег, да? Послушай», — уверенно, но тоже перебарывая что-то неожиданно пробудившееся, заговорила Неферт, продолжая смотреть в плывущее небо. «Разве ты не понимаешь, что сначала нам кто-то очень помог?» «Кажется, понимаю. А сейчас помогает уже меньше. Я чувствую. А потом и совсем не станет помогать. Главное, не бояться, даже когда станет очень страшно. И тогда мы дойдем, хотя я ведь даже не знаю, куда нам надо сегодня дойти. Какая ты сегодня красивая, и черный агат вокруг тебя». И Нири опустил в воду весло. «Не шевелись, ладно?» Волосы Неферт струились по воде, и черные воды Нила протекали над ее лицом. Неферт казалось, что они плывут так долго, уже много-много столетий. Неожиданно что-то похожее на свод ветхого шалаша загородило небо над ее лицом. «Эй, входим в камыши!» Неферт села и, съежившись от того, что показалось ей прохладой, накрест обняла ладонями плечи. Черное, холодное скольжение длинной листвы по лицу и рукам было влажным и угрожающим. Где-то кричали камышовые коты. Нос лодки ткнулся в берег. «Погоди!» Энери положил весло и, обойдя Неферт, выскочил из лодки. Неферт кинул веревку. «Тьфу, ты все-таки вляпался в грязь!» – проворчал Энери, вытягивая лодку. «Теперь вылезай!» Неферт соскочила на берег. «Ну, вот!» Западный берег лежал перед детьми, от белеющего в темноте щебня пологого подъема до неровных очертаний гор вдали. Выше прибрежных зарослей ничего не росло на этом берегу. «Здесь луна как будто ярче, да? И больше, совсем огромная. Идем? А куда? Не знаю. Значит, просто идем и все». Мелкие камешки захрустели под ногами. Казалось, это был единственный звук в ночи, так далеко он разносился. Даже котов не слышно. «А тебе что, хочется их слушать? Просто они же низко, их вопли относят по воде». Белый подъем стал круче, обтекая кое-где первые выступы скал. «Здесь как-то все иначе, чем днем. Знаешь, Неферт, что-то я совсем не понимаю, где мы. Нас ведь здорово снесло по течению, и я как раз смотрел, где были храмовые огни. Значит, где-то здесь должна быть такая широкая тропа, помнишь? Где поднимаются шествия с плакальщиками. Но я ее не вижу». «Я тоже». Скалы надвигались, расщепляя дорогу. «Интересно», – Инери присвистнул было, но свист тут же замер на его дрогнувших губах. «По какой же это тропинке нам идти?» «Давай по этой, справа». Тропа, на которую они ступили, сразу пошла круто и запетляла между выступами камней. Да, не оставалось сомнений в том, что никакого погребального ложа здесь нельзя было пронести. Щебень кончился, и твердые выбоины тропы сделались почти невидимы под ногами. Сначала Неферты и Нери шли рядом, потом, когда тропа сузилась до ширины ступни, а по правую сторону неожиданно распахнулась пропасть, идти пришлось врозь, прижимаясь спиной к шершавой скале и раскинув в стороны руки. Камни иногда срывались из-под ног и, где-то стукаясь, очень долго падали вниз. «Ну ты и выбрала. Здесь 100 лет никто не ходил. Заметила? Она раньше была шире. Камни». Инери неожиданно замолчал. «Эй!» Инери впереди не ответил и остановился. «Что с тобой?» «Ничего, не знаю. Почему-то тошнит». «Не смотри вниз». Самой Неферт было скорее приятно смотреть на ходу в бездонную черноту, начинающуюся прямо под ногами. Но по сдавленно отстраненному голосу Инери она сразу поняла, что все сказанное им очень серьезно. «А впереди тоже глубоко», – ответил Инери все тем же чужим голосом. «Закрой глаза совсем», – сказала Неферт очень спокойно. «Закрой и стой просто так. Ну вот, сейчас все пройдет. Тебе лучше?» «Лучше», – ответил Инери уже почти нормально. «Тогда иди, но не открывай глаза. Щупай дорогу. А я сорвусь. Иначе ты еще вернее сорвешься». «Пожалуй». Инери двинулся дальше вдвое медленнее, чем прежде. Через десяток шагов Неферт с облегчением заметила, что по другую сторону расширившейся тропы начал подниматься каменный барьер. «Все, открывай. Тропа была уже достаточно широка для двоих». Инери прислонился к скале. «Знаешь, мне ужасно жалко, что тебе придется срезать волосы. Таких, как у тебя, ни у кого ведь нет». «Правда?» Инери улыбнулся и тряхнул головой, как вылезший из воды щенок. «Ладно, пошли. Скорее полезли». Тропа пошла почти вертикально. Теперь, чтобы взбираться по ней, надо было цепляться руками за камни. Неферт помедлила перед крутизной, превозмогая неожиданную слабость. Далекий протяжный звук, щемящий и холодный, не вой зверя и не рыдание музыкального инструмента, заставил ее вскрикнуть. «Неферт!» Инери, успевший вскарабкаться довольно высоко, кубарем скатился вниз вместе с доброй дюжиной камней. «Ты слышал? Это же гиена! Всего-навсего гиена!» Тяжело дышавший Инери больно сжал в руках руки Неферт. «Смотри, вот у меня и нож есть, и чем огонь разводить? Пусть только сунутся, ты что?» «О, Монту, я подумал, мне показалось, ты оступилась куда-нибудь. Я бы тогда за тобой прыгнул. Ох, как я испугался!» «Я не думала, что она так жутко воет. Полезли?» «Ага». Подъем оказался так крут, что они вконец выбились из сил, когда тропа неожиданно оборвалась, выведя их на круглую, не шире нескольких шагов, вершину скалы. Сияющий лунный диск был совсем близок. «Уф!» Инери смахнул волосы со лба и бросил на камни плащ. «Садись». Несколько минут они молча сидели рядом, переводя дыхание и слушая, как постепенно затихает стук в груди. Повернутое в профиль к Неферт лицо Инери, внимательно склонившееся над черной ссадиной на коленке, казалось отлитым из светлого серебра. Они сидели, словно внутри яркого лунного облака, как шапка, одетого на каменную вершину. Из-за этого казалась еще более черной, окутывающей скалу тьма. «Я так ничего не вижу внизу», – Инери дотянулся и лизнул ранку. «Попробуй посмотреть, ты же как кошка». «Сейчас», – Неферт приподнялась на коленях. «Спереди и сзади просто скалы, а с этой стороны, знаешь, такая долина вроде чаши, там широкие тропы и входы, как дома». «Гробницы», – Инери хмыкнул. «Так это долина царей. Никогда в ней не был. И не будешь. Спуск-то в другую сторону. А там что? Тоже кровли и входы, только ступенями. Ну что, лезем вниз? Ты отдохнула?» «Да». Неферт легко вскочила и, застыв на мгновение, подставила лунному струению лицо и раскрытые ладони.